и призвали русичей варягов на княжение. Существует достаточно расхожий стереотип, что именно варяги оказывали достаточно большое влияние на развитие культуры, быта и многих других аспектов жизни на Руси. Однако это было не совсем так. Это было взаимное культурное проникновение. Варяги, Русь и Византия – тема нашей сегодняшней беседы. У меня сегодня в гостях историк Елена Мельникова и искусствовед Светлана Васильева. Здравствуйте, дамы. Елена Мельникова окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, заведующий Центром Восточная Европа в древности и средневековье, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь в свете зарубежных источников» и «Скандинавские рунические надписи». Светлана Васильева окончила факультет истории и искусства Российского государственного гуманитарного университета, кандидат искусствоведения, преподаватель Российско-шведского учебного научного центра, автор статей по истории искусства средневековой Скандинавии. Скандинавы, которых было много в Восточной Европе, которые частично оседали в Восточной Европе, а большая их часть, конечно, возвращалась домой, если они не погибали по дороге. Много их было и в Византии. Поэтому, конечно, те, кто побывали и на Руси, служили не один год, те, кто побывали в Византии, в гвардии императора, например, конечно, набирались ума-разума и разнообразных культурных импульсов, которые потом приносили с собой обратно в Скандинавию. В исторической науке так сложилось, что всегда говорят о скандинавских влияниях на Руси. Насколько оно было велико, разнообразно и так далее, и так далее. Но забывают, что контакты между двумя народами – это никогда не бывает путь в одну сторону. Это всегда двустороннее движение. И поэтому очень важно, и сейчас на это стали обращать внимание, и скандинавские ученые начали, и археологи в первую очередь начали этим много заниматься, изучать то влияние, которое оказало на скандинавские страны Восточная и Юго-Восточная Европа, Древняя Русь и Византия. Мне кажется, в те времена, когда это взаимопроникновение началось, разница между варягами и русичами была весьма условна, потому что они жили по соседству. Идти варягам править на Русь было, скажем так, недалеко, и разницы особой между ними не было. Я имею в виду, если брать какие-то аспекты культурологические, то есть одни северные народы, ну, поюжнее, и другие северные народы посевернее. То есть контакты-то были перманентны. Конечно, они начались еще в эпоху бронзового века, там, 2500 лет до нашей эры. И археологи находят предметы, скажем, из Камского региона, Прикамья, находят в Скандинавии. То есть какие-то связи существовали, они постепенно крепли. Особенно, конечно, они усилились в первые века, в середине первого тысячелетия нашей эры. И тут это связано с такими геополитическими условиями, когда торговые пути на восток Западной Европы оказались перерезаны арабскими завоеваниями. И путь на восток, откуда поступали предметы роскоши и масса всего, оказались просто перекрыты. И вот поиски другого пути, путь через Балтийское море и реки Восточной Европы, которые вели в тот же самый Арабский халифат. И поэтому связи интенсифицировались, конечно. А развитие общественное скандинавских народов и восточных славян было примерно одинаковым, в общем, для 7-8 века, это еще догосударственный период и там, в 9-10, 11 веке формируются государства и там, так что, в общем, это такое единое развитие. Формировалась так называемая дружинная культура в X веке в Восточной Европе, которая включала и элементы костюма специфический, и вооружение. Это маркировало социальный статус определенный. Ну а Византия поражала воображение скандинав, своей роскошь. Совершенно замечательная история. В саге о людях из Лососей долины рассказывается об одном исландце, богатом исландце, сыне богатого исландца, который отправился в Византию, там некоторое время служил, а потом вернулся обратно. И вот представьте себе, Исландия, ледники, скалы, овцы там ходят, хутора разбросаны в разных местах. И по этой самой Исландии на низкорослой исландской лошадке едет Болли, сын Болли, в пурпурном плаще, красном, ярко-красном шелковом плаще, это в Исландии, с ее климатом, расшитым золотом, в русской шапке, значит, что такое русская шапка, никто не знает, но она часто упоминается в сагах, в русской шапке с украшениями византийскими золотыми, с мечом, рукоять которого инкрустирована золотом и так далее. Вот зрелище. И вот в таком роскошном одеянии, совершенно исключительном для Исландии, видимо, никогда не виданном исландцами, вот Болли разъезжает со своей дружиной, со спутниками, приезжает на Тинг и так далее, и так далее. Это, конечно, запечатлелось в памяти, потому что происходило дело в конце X века, а записано в XIII веке. То есть Болли потряс воображение современников и компатриотов. Тем более, что пурпурная ткань, в общем-то, вывозу из Византии не подлежала. Это очевидно. Контрабанда? Не обязательно. Это мог быть подарок, это могла быть плата за службу, так что не обязательно. Я думаю, что византийские чиновники довольно хорошо разбирались в контрабанде и ее пресекали. Ну, нужно сказать, что, конечно, подчеркивание своего социального статуса – это было крайне важно. И поэтому заимствование византийских образцов, обращение к ним даже не только на территории самой Византии, но и, например, в Италии. Это было очень важно. Например, в той же Исландии есть расписные деревянные панели. Не расписные деревянные, а резные. На них изображения вырезаны. Скорее всего, это две группы памятников. Сейчас очень разные мнения существуют. Это, скорее всего, конец XI века и конец XII века. И там изображены сцены страшного суда. И для заказчиков было очень важно подчеркнуть, что они обращаются именно к византийским образцам. Резьба, сама техника, она довольно примитивна, хотя уже в группе панелей конца XII века она начинает уже быть более такой искусной. Но важно было именно обращение, подчеркнуть именно свою статусность, что если мы обращаемся к византийским образцам, то... Да, мы с ними знакомы. Да, мы с ними знакомы, самое главное. Да. И кроме того, наверное, здесь есть какое-то взаимодействие, собственно, скандинавского искусства и византийского. Потому что резьба по дереву, она же не очень характерна для византийского искусства, нет? Мозаика, наверное, в большей степени. Резьба по кости. А вот резьба по дереву для Византии насколько характерна? Ну, не столь характерна, как для Скандинавии. Конечно. Но, понимаете, здесь мы не можем судить, потому что от Скандинавии у нас остались так называемые ставшюрки, то есть церкви деревянные в так называемой мачтовой технике. А от Древней Руси у нас очень мало памятников деревянного зодчества. То есть судить мы, конечно... Но мы знаем, что резьба по дереву, в общем, процветала. Даже вот по этим колоннам Савченко и так далее, и так далее. Так что, а эти колонны новгородские? Ну, да. На Руси-то тоже резали, будь по здоров. Дереву, да. Да, да. Но просто техники резьбы отличаются. Взаимодействие некоторое. Идея как бы византийская, а техника уже скандинавская в большей степени. Но в Исландии, конечно, там прежде всего заимствование в иконографии и имитация стиля. Это не подражание, а вот именно имитация такая стилистическая. Вы знаете, так вот что... меня вещь одна занимает. Это достаточно поздний уже период, потому что изначально христианство у викингов не так, чтобы очень приживалось, и миссионерам на орехи попадало «будь здоров, не балуйся», мягко говоря, как известно из определенных саг и прочего. Вот они оказались в Византии, где, естественно, христианство. Они-то язычники, у них свои боги, торы, одины, валькирии и всякие разные другие. Еще 255 человек. Вот, насколько я понимаю, византийцы были достаточно веротерпимы. Ну, хочешь ты во все это верить, ну и верь. А вот как они адаптировались к христианству? То есть они его воспринимали как ну, нечто неизбежное в рамках службы в той же гвардии византийской. Вот ассимиляция христианства как происходила? Ну, основной, конечно, путь проникновения христианства в Скандинавию – это из Германии и из Англии. Но византийское христианство оказало очень большое, византийское и древнерусское, ну, тут как бы смесь, восточное христианство оказало большое влияние на восточную Скандинавию, я бы сказала, в первую очередь. Потому что те люди, скандинавы, которые служили на Руси, попадали в Византию в качестве наемников или купцов, ли, они, конечно, сталкивались с христианами. И христианский обряд церкви, ну, храм Святой Софии, скажем, конечно, производили сильное впечатление, и какие-то элементы этого христианства воспринимались. Уже в X веке, вот раньше всегда считалось, что христианство в Скандинавии как бы принимается, ну, более или менее официально, в конце X, в начале XI века. На самом деле сейчас обнаружены и захоронения христианские, и даже остатки церквей X века, второй половины X, середины X века, то есть значительно раньше, чем это предполагалось. И, конечно, масса отдельных предметов. Для нас очень интересно, что сначала эти предметы поступали, они были явно привозные. То есть они просто поступали либо из Древней Руси, либо из Византии, ими пользовались, и вот это были привозные. А что за предметы? Это были небольшие тильные крестики, это были энкалпионы, то есть мощевики, это были яйца-писанки, есть разные украшения, ременные пряжки и так далее. То есть, совершенно замечательные крестики, тельники. Вот этот знаменитый тельник из Бирки, из одного из погребений Бирки, второй половины X века. Да. Да, вот там зернище... Тоже такая имитация. Да, вы знаете, но самое интересное, это то, что именно в конце X века, в начале XI, начинаются появляться предметы и местного производства. То есть здесь мы уже видим, что византийская традиция, она уже ассимилировала. То есть начали не только имитировать или как-то, но уже мастера, они свободно владеют этой традицией. И даже могут вносить какие-то свои новые, они свободно владеют техникой, тоже черни. Вещи из серебра, я так полагаю. Да, в основном это вещи из серебра. Потому что с золотишком у них плохо. С золотишком, да. Эпоха викингов – это серебряный век. Золотой век – предшествующий эпоха великого переселения народов. А вот викинги – это серебряный век. Зерни. Тоже ведь была техника зерни, заимствованная из Древней Руси в Скандинавии. Захоронение в Сигтуне, значит, это в центральной Швеции, недалеко от Стокгольма, было найдено лет 10 тому назад. Значит, погребение, очевидно, епископа, потому что специфический вот этот епископский жезл с навершием в облачении и целый ряд предметов восточноевропейского происхождения, древнерусского происхождения. Его так и называют — погребение русского епископа. Значит, в Сигтуне, вот в музее, прямо специально оно сделано под стеклом, витрина с этим самым захоронением. И написано «Русский епископ». Стокгольм, неподалеку от которого было найдено древнее захоронение русского священника, расположен на восточном побережье озера Мелорен. Стокгольм был расположен очень выгодно в стратегическом отношении в устье пролива, соединяющего озеро Мелорен с Балтийским морем. Первое упоминание о Стокгольме, крепости на острове, как о городе, относится к 1252 году. С конца 13 века Стокгольм – резиденция короля Швеции. Конечно, какая-то часть викингов, вот, которые были в Восточной Европе, принимала крещение. Не случайно в повести временных лет, в русской летописи, рассказывается, например, о варягах-мучениках. Это первые мученики древнерусские. Значит, они вернулись, отец и сын, вернулись из Византии христианами. А Владимир в это время, значит, это эпоха Владимира Святославича, еще не принял крещение. Значит, шел примерно 985 или 6 год. И Владимир вернулся из похода удачного, и жрецы решили принести жертву богам языческим. И выбор пал на этих самых варягов, отца и сына. Значит, там в летописи замечательно рассказывается, варяг обличает язычников, которые поклоняются деревяшкам, а не истинному богу, и так далее, и так далее. Но, в общем, дело кончается для варягов плохо, их убивают, и это были первые мученики. Потом они были канонизированы, имена мы знаем только по более поздним источникам. Ну вот вам, пожалуйста, пример. Но кто-то из этих варягов крещенных возвращался и обратно. История с Оловом Трюгвассоном, королем Норвегии. Замечательная история, когда он в детстве попал на Русь, вырос при дворе Владимира Святославича, и отправился, увидел сон однажды, что Владимир и его жена, его воспитатели, в аду принимают мучения разнообразные. И так ему стало грустно и обидно за них, что он отправился в Византию, там крестился, вывез оттуда епископа для того, чтобы крестить Владимира и его жену Алодию. И, соответственно, значит, уговорил их принять крещение. Ну, а потом уехал в Скандинавию. Это легенда, конечно. Вряд ли Олаф Трюгвасон вот так действительно поступал. Но очень важно, что в сагах, записанных в XIII веке, сохраняется очень устойчивое представление о связи христианства с Восточной Европой и Византией. Скажем, византийский император в XIII веке продолжает называться конунгом всех христиан, например. И это очень частое употребление в сагах. То есть византийский император воспринимается как глава христианской церкви. Хотя формально все епископства скандинавские подчинены Гамбург-Бремену. А византийский император – вот конунг христиан. И так далее. То есть в сознании, в представлениях скандинав вот эта восточная струя очень закрепилась и является таким своего рода стереотипом. А вот что касается соцкультбыта, посуда, одежда, предметы домашней утвари, тут тоже должно было быть определенное взаимопроникновение, потому что, в общем-то, викинги и русичи в то время одевались плюс-минус одинаково. То есть, вот та же византийская обувь, она как-то проникла, стилистика, мода? Вы знаете, об этом судить очень сложно, потому что, прежде всего, до нас сохранилось крайне мало памятников. Единственное, что... Вот вообще это очень интересный вопрос, потому что у нас нет ни письменных источников. Мы об истории русско- или восточноевропейских и скандинавских связей мы можем судить главным образом по памятникам. То есть это археологический материал, это архитектура, это живопись. Восточноевропейские связи действительно закрепляются. Об этом особенно, это уже более поздний период, в начале XII века, мы можем судить о том, что храмы, которые были построены в типично скандинавской технике, они расписывались художниками, которые ориентировались на византийские образцы. Это, конечно, такое локальное явление, которое имело место только на Готланде, скорее всего, только на Готланде, потому что в других местах мы не можем это найти, и вряд ли оно было, потому что Готланд таким является островком, иногда некоторые исследователи называют островок Восточной Европы. Эта культура, где соединились два мира, западных и восточных, создала основу для появления вот таких памятников, когда деревянная церковь расписана, даже считалось, что русскими мастерами, но сейчас стилистический анализ, иконографический, показал, что это, скорее всего, были местные готландские мастера, но которые... скорее всего, даже владели больше византийским или византийско-русским, навыками византийско-русской иконографии, чем навыками романского западного искусства. А вот интересно, иконы выполнены по канонической технике, то есть там левкас положен, роспись по-византийски сделана или какие-то специфические отличия? Вы знаете, дело в том, что до нас не дошло станковых произведений икон. До нас дошли лишь монументальные ансамбли. И вот эти панели, которые до нас дошли, расписаны, это особый вид монументальной живописи. И они были выполнены в такой особой клеевой технике. На Руси эта техника встречается только в изображении Константина и Елены в Матерьевской паперти. Именно поэтому исследователи проводили прямую параллель между росписями Готланда и росписью Софийского собора. Новгородского. Новгородского, да. И самое интересное, что это примерно одно и то же время. То есть это начало XII века, и уже работают местные готландские мастера и полностью ориентируются на стилистику и иконографию византийского мира. Но, конечно, техника клеевая, она была... Мы не знаем, насколько она была распространена на Руси, потому что подобных ансамблей на Руси мы практически не знаем. Все сохранившиеся до нас произведения уже более гораздо позднее. Но вот клеевая живопись на такой очень тонкой подгрунтовке сохранилась прежде всего в Западной Европе, и это является одним из доказательств того, что, скорее всего, работали местные мастера, то есть не выходцы из Руси. Потом как бы на Руси более распространенной все-таки формой монументалки была техника по извести, фресковая. Да, но здесь-то храмы деревянные, не каменные. Ну да. То есть мы не знаем, насколько... И, кстати говоря, вот есть предположение, что как раз изучение техники и стилистики иконографии росписи готландских храмов позволит нам, возможно, создать представление о том, как же были расписаны деревянные храмы на Руси. То есть это для нас очень важный материал. Говоря о соцкультбыте, вот посуда. Очень распространенная деревянная точеная. Вот по сей день чашечка ручкой, в которой круглое отверстие, которую те же самы по сей день носят на шее на кожаном ремешке. Саамы или лапари, или лапланцы – народ, живущий в северной части Скандинавии, Финляндии и Кольского полуострова с древнейших времен. Древние саамы имели большой ареал, который включал не только северные районы Скандинавии и Кольский полуостров, но и значительную часть Финляндии, Карелии, а южная граница расселения саамов проходила по побережьям Ладожского и Онежского озер. Древние общины саамов существовали в виде семейных групп. Некоторые вели оседлый образ жизни, другие – кочевой. Традиционные занятия – оленеводство, рыболовство и охота. Влияния не было. Не было? Нет, не было практически, потому что, ну, в общем, это традиционное производство, местные мастера, которые не общались как бы особо друг с другом. Но вот касаясь костюма, скажем, можно совершенно с достаточной уверенностью говорить, что какие-то костюм вообще восточных славян и скандинав отличался принципиально. И, скажем, женский костюм, собственно, мы знаем погребение на Руси с либо скандинавками, либо славянскими женами варягов, но одетыми в скандинавский костюм, это типа сарафана с бретелями, которые крепились фибулами, такого костюма у славян не было. А мужской костюм, воинский, действительно вот как бы формировался, очевидно, в Восточной Европе. И очень интересно, значит, тут сочетались в костюме элементы древнерусские, кочевнические, скандинавские, венгерские и так далее. Значит, в Бирке найдено, есть несколько погребений, где сохранился костюм или элементы костюма. Не целиком, конечно, но какие-то фрагменты, по которым можно составить представление. Значит, кафтан на пуговицах, восточноевропейский. На одном из готландских камней, как раз из Смис, изображен всадник в замечательных широченных шароварах. Причем, значит, обозначены даже складки. Великолепные совершенно шаровары, кочевнические. Потом у украинцев будут вот, в Запорожской сечи ровно такие же шаровары. Ну, это вообще у украинцев, это у османов позаимствовано. Да, да, да. Ну, вот это кочевническое, южное. Значит, специфические шапки. А вот, может быть, как раз русская шапка вот такая и есть, несколько заломленная. А предметы вооружения, скажем, кочевническая сабля. И, между прочим, что очень интересно, вот это заимствование каких-то предметов соцкультбыта, оно ведь отразилось и в языке. Всегда говорят, вот на Руси скандинавские заимствования, там такие-то, там ябедник, еще что-то такое и так далее. Но ведь есть и древнерусские заимствования в скандинавских языках, которые сохранились до сего времени и в шведском, и в норвежском, и датском, и исландском языке. Ну, например, самое, конечно, знаменитое – это торг. Русский торг, который вот нормальное шведское слово «торг». И так далее. Значит, но в основном, значит, заимствовались как раз термины обозначения тех предметов, которые тоже были заимствованы. Значит, слово сабля, сабель, седло, сёдуль, там и целый ряд других предметов вот обозначались русскими словами, и эти слова вошли в современные скандинавские языки. Так что вот, но, правда, про башмаки мы не знаем. Нет, ну башмаков достаточно много тоже сохранилось, да, образцов. Конечно, кожа. Да, специфическое отличие обуви русской и скандинавской того времени от византийской в том, что каблука тогда еще не знали, и да. Он... В сущности, вот в условиях природных Скандинавии и Руси был не нужен, потому что неудобно. По каменистой почве на каблуках много не набегаешь. По болотистой тоже. А в Византии каблук это был как бы предмет такой самовыражения, статусный. Да, опять же, вспомнить каблуки императорской обуви византийской. И многие народы заимствовали это. То есть это были определенные такие понты. Но вот... В Скандинавии не найдено. Может быть, Боли, конечно, и носил сапоги на каблуках. Кто же знает. Этого мы да, не знаем. В Исландии тоже много не находишь. Ну, понимаете, там и в шелковом плаще как-то, по-моему, не очень уютно. Так что, может быть, Боли вот не носил каблуки. Если под плащ одеть медвежью шубу, то вроде как и ничего. Ну, это да, это да. Ну, конечно, вот этот вопрос, а что откуда пришло, что на что позаимствовало, это... Он, во-первых, очень интересный, а во-вторых, очень сложный. Сейчас, допустим, вот в современной скандинавской науке рассматривается, опять же, берем Готланд, там есть такая группа купелей, украшенная резными композициями. Это есть там и фигуративные композиции встречаются, и орнаменты. И некоторые исследователи сравнивают их с русскими рельефами, которые украшают соборы во Владимире. То есть это где-то вторая половина XII века, конец XII века. И вот сравниваются с русскими памятниками. Причем сравниваются настолько параллели, настолько прямые, и исследователи настолько... настолько точно разбирает и технику, и стиль, что это послужило основанием говорить, что выполнены были непосредственно готландские купели были выполнены непосредственно русскими мастерами. А сейчас, что мы видим сейчас, то, что в литературе главенствует мнение о том, что ведущим мастером, который руководил работой артелей, которые исполняли мастера для русских храмов, был кто? Западной, из Западной Европы. То есть либо это было из Италии, либо, скорее всего, из Германии. То есть вот такой вопрос, который сейчас... Все-таки это был не статичный мир, а это все перемещалось, и такое впечатление, что сформировался своего рода такой интернациональный язык, что в частности касается и обуви. Когда, например, ведь в скандинавской обуви там прослеживаются и немецкие влияния, особенно в украшении и в способе шнуровки. Оружейное влияние германское и франкское, опять же. Но вот что интересно, вилка, византийский предмет, была адаптирована, не встречалась? Я не знаю ни одного случая находки вилок в Скандинавии. У нас-то вилка появилась, если мне память не изменяет, с Марии Мнишек. Во всяком случае, очень поздно. Да. А в Византии вилка уже вилка-развилка. Да. То есть, как бы, обязательный предмет за столом. Опять же, наше слово «тарелка» – это от скандинавского «тальрик», насколько? Нет, немецкое заимствование. Немецкое заимствование. Не скандинавское. Нет. Нет, более нет. Позднее, да? Да. И более позднее, ганзейского времени. То есть без тарелок тогда обходились? Ну, нет, ну, были, почему? Ну, как-то по-другому назывались. Вы знаете, на Готланде есть такой праздник «Средневековая неделя». И вот там готовятся и блюда по средневековым стандартам, и подаются разные блюда на хлебе. На хлебе, да. Так что там тарелок не предусмотрено, и, кстати, вилок тоже. То есть все естся либо руками, либо ножами. Из Византии, конечно, заимствовались другие вещи. И вот иконографические, конечно, мотивы. Заимствовались украшения и типы украшений. Орнаментика. Причем вот эти заимствования в орнаментике в декоративном искусстве восходят и к значительно более раннему времени. Потому что, в общем, считается... или предполагается, как, чтобы быть осторожнее, как подчеркивает все время Светлана Ярославна. Вообще скандинавский звериный стиль тесно связан с евразийским звериным стилем, более ранним, с киевского времени и так далее. И какие-то влияния через Подунавье, вероятно, были. Поэтому вот этот обмен культурный, он не прекращался и был очень интенсивен в рамках всей Европы. Всегда считается, что Средневековье – это такое замкнутое, изолированные какие-то локусы, которые никого и ничего не видят. На самом деле это был очень оживленный, очень такой взаимосвязанный мир, конечно. Ну, по водным артериям шло коммерческое, конечно, и не только коммерческое движение. Да, в общем-то, туризм существовал всегда, еще во времена Древней Греции, Древнего Рима. Да, ну, конечно, викингов туристами так назвать сложновато, но тем не менее. Ну, такие военно-спортивные туристы. Да. Ну, вот если проиллюстрировать, вот пример именно влияния скандинавской орнаментики на древнерусскую, если так, опять же, осторожно говорить, то можно привести те же росписи церкви Святого Георгия в Старой Ладоге. Вот многие исследователи считают, что на орнаментику этих росписей повлияли именно скандинавские мотивы. И, ну, там, конечно, и звериный стиль, возможно, и что-то, какие-то другие мотивы, но вот мнение, которое держится в литературе довольно устойчиво. Так и что... даже украшение рукописей, скажем, вот этот звериный орнамент, тератологический орнамент в древнерусских рукописях с плетенкой и со всем прочим, он, в общем, тоже перекликается со скандинавским. Да, но больше с немецким, там, конечно, с есть немецким, немецкие. Ну и вот тут разные всякие влияния. Но, конечно, вот этот обмен культурный и обмен между Русью и Скандинавией очень сильно базировался и основывался на взаимных политических интересах. Потому что наши князья приглашали варягов, но ведь и русские князья были сильно заинтересованы в скандинавских делах. И совершенно замечательный случай, скажем, единственный такого рода, но, наверное, не единственный в действительности. Ведь несколько норвежских конунгов, в том числе Олаф Трюгвасон, о котором я говорила уже, были на Руси, бежали из Скандинавии, там по разным обстоятельствам спасались на Руси. И вот один из них, Олаф Харальдсон, когда возвращался в Норвегию и пытался опять завоевать трон, вернуться, но погиб в битве, он оставил на Руси у Ярослава на воспитание своего сына Магнуса. И через несколько лет, когда Магнус подрос, то как бы возник вопрос с занятием престола, трона в Норвегии. Пришло как бы посольство, как рассказывают саги, посольство из Норвегии, чтобы Магнуса вернуть обратно туда. Но в самой Норвегии существовало противостояние, целая коалиция, там в это время датчане правили, значит, коалиция, поддерживающая датчан, и противостоящая Магнусу. И вот по рассказу саги Ярослав Мудрый выдает этому посольству деньги и всякое разное прочее имущество с тем, чтобы члены этого посольства агитировали, и не просто агитировали, а вот используя материальные средства и стимулы, агитировали за Магнуса. Через год посольство возвращается, говорит, что почва подготовлена, и Магнус может ехать. Магнус вернулся и стал королем Норвегии. Мы не знаем, что Ярослав получил от этого. Саги не рассказывают, но, наверное, что-то он получил. Ну, наверное, инвестиции как-то вернулись. Конечно. Но это вот такой совершенно замечательный и исключительный случай, когда мы знаем о такой... Пиар-акции, не просто пиар-акции, а вот подкупе иностранного и смене иностранного правительства русским князем. Так что, понимаете, вот этот взаимный интерес все время сохранялся и на протяжении XI века, и XII века. Thank you. процессе всех этих связей, конечно, влияния все время шли в обе стороны. Очень интенсивные. Ну да. А плюс тому, они очень хорошо прочитываются не только по археологическим данным, но и по памятникам искусства, которые до нас сохранились. То есть вот мы прям можем видеть довольно яркую картину, как изменяется соотношение или меняется сила этих влияний, как они укрепляются или наоборот потом... становятся менее такими активными. Вот причем я думаю, что это уже можно говорить не только по отношению только к Готланду, но и как-то и к другим областям хотя бы Швеции или Скандинавии. Но вот, например, на примере искусства Готланда это просматривается наиболее очевидно. То есть мы сначала имеем памятники начала XII века, где только работали местные готландские мастера, а потом у нас появляются совершенно потрясающего качества фресковая живопись. Она сохранилась в двух церквах, которые находятся в пригороде, в приходе Гарда и Челунге. Причем эти церкви, они разновременные. Церковь Гарда, это расписана была где-то в середине XII века, церковь в Челунге в конце XII века. И причем, если еще в Гарде мы можем говорить о каких-то более-менее присутствии романских чертах или о некоторой примитивизации. И здесь мы в основном, если мы сравниваем эти росписи с ансамблями Древней Руси, то мы ограничиваемся прежде всего Новгородом. То росписи Челунги, это уже мы сравниваем с таким памятником, как росписи Дмитриевского собора во Владимире. То есть это росписи выполнены по княжескому заказу. И более того, круг аналогий Челунги, он очень широкий. Он распространяется на всю Византию. То есть это и Патмос, это и многие другие памятники. А что самое интересное, от Гарды к Челунге мы наблюдаем не примитивизацию форм, а наоборот возрастание, ну, возрастание качества. Вы знаете, это не совсем логично, потому что, в принципе, как обычно вот происходят вот эти влияния. То есть приходят мастера, приглашенные, делают какой-то, выполняют заказ, появляются росписи или что-то, появляется храм, а потом уже местные мастера начинают адаптировать и, соответственно, вносить что-то новое. Я не говорю, что изменяется качество. Местное это не значит плохо. Но просто изменяются какие-то устойчивые категории. Не, ну это понятно. Пришли иностранные профи, сделали, началась имитация местными мастерами. Да, а здесь у нас все наоборот. Вот, да, достаточно. А почему? Почему? А просто потому, что, скорее всего, заказчикам становится все более и более важно это. То есть они настолько ориентируются на византийское искусство. И плюс тому, сейчас очень сложно говорить, приглашали ли, был ли вот росписи Челунги еще один приход мастеров, либо они оставались на Готланде, потому что у нас известно только два памятника, но есть орнаменты в другой церкви. То есть, вероятно, эта традиция... она могла проявляться и в других каменных церквах, причем в XII веке на Готланде довольно много каменных церквей. Готланд в переводе со шведского «земля готов» по названию восточно-германского племени, жившего здесь в начале нашей эры. Самый большой остров в Балтийском море. В эпоху викингов жители Готланда вели активную торговлю, о чем свидетельствуют клады, состоящие из серебряных украшений. В средние века Готланд с городом Висбю был важным пунктом транзитной торговли на Балтике. Интересно, как шла адаптация романских и византийских влияний что доминировало? В принципе, вот если судить по готландскому материалу, то как это ни парадоксально, то доминирует именно восточно-христианская традиция, даже несмотря на то, что вот панели, там, конечно, видно, что основу составляла романская культура. То есть это и живопись помещена на красном фоне, это некоторая плоскостность, но все равно доминирует ориентация на византийские образцы. Но если судить, допустим, о искусстве континентальной Швеции, то вот у нас есть памятник центральной Швеции в области Södermanland, росписи прихода Торпа. Они сравниваются с некоторыми и новгородскими памятниками, в частности, с Аркажами, росписями Аркажи. Это вторая половина, конец XII века. Но здесь доминирует именно романская традиция. И в орнаментике, и в стилистике, ну, в иконографии в меньшей степени, но все-таки стилистика и орнаментика, причем даже романская и южно-шведская, вот даже где-то датская. На Готланде такого нет. Здесь уже здесь присутствуют романские компоненты. Они связаны с тем, что, скорее всего, все-таки готландская культура была связана именно с романским миром. Ведь не случайно там появляются церкви базиликальные. То есть нет крестово-купольных сооружений. И архитектура все-таки диктует свое. Соответственно, и программа росписей как-то сосредотачивается на базиликальном пространстве. И какие-то иконографические особенности. То есть, в частности, вот в росписи Челнги акцентированы такие больше воинские сюжеты. Но все же вот основная, допустим, красной нитью в тех же росписях Челнги идет именно тематика жертвенная, что в византийском искусстве было распространено именно в это время, именно в конце XII века. То есть ассимиляция идет, и она очень прочная, и порой вот возникают такие вопросы, что кто мастера, русские или готландские, или романские, или византийские. То есть, византийские провинциальные. Византийские провинциальные, но росписи Челнги этому мы не знаем, потому что настолько высокое качество, что можно сравнить. Столичные. Да. А вот интересно, меня всегда занимал вопрос. В Византии очень распространена мозаичная техника. Абсолютно вне времени, вечная по сути, сохраняющая цвета. Да, цвета, краски на все времена. Крайне дорогая. Очень дорогая, да. На Руси она особого распространения не получила. Были ли прецеденты? Для них было это очень дорого. То есть слишком дорого. Слишком. Самое большее, что они, вероятно, могли себе позволить, это натуральный ультрамарин. Вот, кстати говоря, и росписи и на Готланде, и в Южной Швеции там использовался натуральный ультрамарин. Это крайне дорогой пигмент, свидетельствующий о том, что заказчики были, ну, просто очень богатыми людьми. Да. Но богатые люди были в это время, да, на Готланде. Да, богатые люди были. И очень богатые, и связанные как раз с Русью. Я прерву сейчас. Это уже не варяги, это уже крупные торговцы. Значит, как раз в XII веке, вот в то время, когда идут эти росписи, совершенно очевидно, по археологическим данным, образуются вот такие усадьбы крупных купцов, очень богатых. На одной из таких усадеб был найден клад. Ну, для того времени он был крупнейший. Значит, около 20 килограмм серебра. Можете да, себе представить? Немало, немало. Немало. Значит, это браслеты, это монеты. По монетам, по последней монете, значит, было определено, что это клад примерно, значит, 1140-х годов. 1150-х годов. То есть самая серединка XI века. Клад из Бюрге. Самое замечательное в этом кладе, кроме всего прочего, там были уникальные монеты, вообще ценнейший клад, значит, было то, что в нем находились русские, древнерусские гривны. Значит, гривны – это не шейные, то есть это шейные украшения, а это слитки определенной формы и определенного веса, стандартного формы и веса. Там, значит, несколько типов этих самых древнерусских гривен было и так далее. И на части этих гривен были древнерусские кириллические граффити. Имена в основном. Селята написано, Тихомир, видимо, написан, Бынята. То есть гривны подписные. Значит, вот эти гривны имели хождение с начала XII века, ну, может быть, с самого конца XI века, и дальше в XIII век. Значит, вот этот самый крупный купец совершенно очевидно имел дело с Новгородом. И вывез оттуда либо в качестве просто серебра для дальнейшего использования, либо для расплаты за что-то. Но это серебро поступило в результате вот каких-то крупных торговых операций. Скандинавские купцы активно пользовались знаменитым путем из Варяг в греки. Это древний водный путь из Балтийского в Черное море, по которому в X-XI веках шла активная торговля Руси и стран Северной Европы с Византией и Передним Востоком. Путь из Варяг в греки проходил от Балтийского моря по реке Нева, Ладожскому озеру, реке Волхов, озеру Ильмень, реке Ловоть. Волоками суда переправлялись в Западную Двину и от нее в Днепр и далее в Черное море. На пути находились Новгород Великий, Киев и другие русские города. И этот купец совершенно очевидно, и не только этот, а многие другие, ну, не такие яркие находки просто, были связаны с Новгородом. И вот на этой почве теснейших торговых связей как раз и расцветает вот это самое фресковое живопись и так далее. Но это не значит, что купцы были, если так можно сказать, если вопрос о конфессиях вообще уместен, православные. Нет, не обязательно. Это, и, скорее всего, нет. Потому что все-таки заказчики, или, скорее всего, это были купцы, потому что кто же имел такое состояние, чтобы заказать такие росписи? А вот интересно. Построить церковь сначала. Да, построить церковь. Сначала построить каменную церковь, нет, ну, а потом ее расписать. Да, но у каменных церквей их хотя бы было довольно много. То есть, вероятно, это имели средства довольно большое количество людей. Но расписать ультрамарином все-таки это, вероятно, не каждый мог. Да. А вот интересно, как был устроен дом? Вот вы сказали, усадьба. То есть это, видимо, замкнутая территория? Да, конечно, огороженная обязательно. Достаточно большое жилое помещение. Значит, для XII века это уже усадьба, но приближающаяся, наверное, к современному такому или XIX века усадьбам. Огороженное, конечно, пространство с воротами, с отдельно вынесенными стойлами для содержания скота, с подсобками, помещениями, жилым домом и так далее. Жилой дом – одна комната или уже поделено на отдельных? Нет, поделено. Поделено, конечно, конечно, поделено. Так что, в общем, уже достаточно благоустроенная усадьба. Вот. И вот в этих усадьбах, в домах под полом часто находят клады. Да, а вот интересно, тротуары они делали? Потому что в Новгороде тротуары встречаются. Да, как же вымостки. Да. Нет, не делали. По совершенно очевидной причине. Камень. Ну да. Ничего мастить не надо, конечно. Да. А в Новгороде на болотистой почве надо было, чтобы можно было пройти вообще, проехать. Вот, так что нет. И в городах, значит, если делались вымостки, то делались из камня. Потому что находят, конечно, следы вымосток, но они всегда каменные. В XI веке появляются уже города, ну, уже города действительно, как административные центры, центры церковные, епископские центры. Их немного, но они уже есть. И Тронхейм, Берген, Сигтуна, Старая Уппсала, ну, там непонятно городского поселения. Ну, мне кажется, еще вот то, что такое обилие и каменное строительство, и все же такое обилие каменных церквей свидетельствует о том, что развивается не только вот города, но и приходская система уже более-менее оформляется. Даже уже, которая напоминает, возможно, и какие-то уже современные очертания, но она оформляется уже, вот, по крайней мере, об этом свидетельствует каменное строительство. Что оно вот в начале XII века, это уже начинается оформляться более отчетливо. В X веке, вот в этих протогосударствах и Древней Руси, в раннем государстве, как Древняя Русь, в протогосударствах и ранних государствах Скандинавии, все государственные функции выполняла дружина. И фискальную налоги собирала, и защиту территорий, и военная активность, и судьями были сам правитель и его приближенный. Так что все функции сосредотачивались вот у князя или конунга и ближайшего окружения. И только постепенно начинается развитие вот такого иерархического аппарата управления. Видимо, вот поэтому у них чиновничество по сей день не столь коррумпировано. Поздно появилось, потому что, как известно, главным проклятием для Османской империи после падения Византии стало наследие в виде чиновничества и, соответственно, присущей ему коррупции, которая съела османов изнутри. И, в общем, процветает по сей день. Все византийские элементы, они были невероятно престижны. И византийские, и древнерусские, я бы сказала. Угу. Потому что, ну, скажем, эти самые поясные наборы, бляшки, это древнерусские, это для любого приличного дружинника, это что за дружинник, если у него нет поясного набора, скажем, и так далее. То есть целый ряд вот таких предметов, именно восточноевропейских или византийских, они были показателем статуса и престижа. И поэтому, конечно, очень высоко ценились. Конечно, наши миры, североевропейские, восточноевропейские, были очень тесно связаны на протяжении вот всего этого периода, начиная с 8 и по 12-13 века. Очень тесные культурные связи, очень тесные политические связи, торговые связи. И именно эти связи и обеспечивали вот, взаимодействие народов и культур, обеспечивало быстрое и интенсивное развитие каждой из сторон взаимодействующих, потому что в условиях изоляции развитие не происходит, естественно. А так что эти связи были полезны как одной стороне, так и другой стороне. Вообще вот в это время сформировался такой, как его называют сейчас, интернациональный язык мотивов и форм в искусстве. И, естественно, в этот язык, в этот ареал распространения этого языка входили Скандинавия и, наверное, в большей степени Швеция. И здесь проявляются и сюда византийские мотивы, византийские влияния проходили как через Древнюю Русь, так и через страны Западной Европы. Но все же местом концентрации именно восточноевропейских влияний в Скандинавии и, прежде всего, конечно, в искусстве это стал остров Готланд. Готланд – островок, находящийся в Балтийском море. Через него проходили торговые контакты, постоянно останавливались. Ну, в общем, на пересечении дорог. Да, на пересечении дорог, место встречи таких запада и востока. Которые изменить было нельзя. Да. И, конечно, центральная и восточная Швеция. Центральная и восточная Швеция, которая тоже была ориентирована на восточные связи. В отличие, скажем, от Норвегии, которая была ориентирована на связи с Англией. Но все же, конечно, там были сильны, намного сильнее западноевропейские влияния, чем на Готланде. Просто потому, что это континент, а Готланд, он... Ну да, островок.